Четвертая глава. «Но я, Синухи, сказал народу, быть может, много зла творится в эти дни, неправда попирает справедливость, и невинные страдают вместо виновных, но Аман все равно остается богом страха и темноты, и его власть над людьми зиждется на их невежестве. Атан, вот единый бог, пребывающий в нас и вне нас, и нет других богов, кроме него». Сражайтесь за него вы все, рабы и бедняки, носильщики и слуги, ведь вам терять нечего, зато если победит Аман, вам точно не сдобровать. Вы воистину узнаете вкус рабства и смерти. Сражайтесь ради фараона Эхнатона, ибо подобного ему на земле еще не бывало, и сам Бог говорит его устами. Сражайтесь, ибо такой неповторимой возможности для обновления у мира до ныне не было, и после фараона уже не будет. Но рабы и носильщики потешались над моими словами и говорили мне: «Не морочь нам голову, Синухи, этим Атаном. Все боги на один лад, и фараоны тоже. Вот ты, Синухи, хороший человек, хоть и простак. Ты перевязывал нам сломанные руки и лечил разбитые колени, не требуя платы. Поэтому лучше не таскайся с этой кувалдой, с которой ты все равно не можешь управиться. Воина из тебя так и так не выйдет. А рога, если увидят тебя с нею в руке, наверняка убьют, чего мы тебе не желаем. Самим нам уже все равно, когда умирать. Наши руки в крови, но мы успели пожить в довольстве, поспать под расписными потолками и попить из золотых кубков, хоть сами толком не знаем, зачем все это было нужно. Так или иначе, но праздник наш подходит к концу, и умирать мы намерены с оружием в руках, потому что, испробовав свободы и жизни в довольстве, мы не испытываем охоты жить в рабстве. А ты, если желаешь, можешь залечивать наши раны и облегчать боли. Только не таскайся ты с этой кувалдой среди нас, а то от смеха мы сгибаемся в три погибели, копья выпадают из наших рук, и мы становимся легкой добычей для черномазых, сарданов и рогов Амана». Слова их устыдили меня. Я отбросил кувалду и отправился домой за лекарским сундучком, чтобы в крокодильем хвосте заняться врачеванием их ран. Три дня и три ночи в Фивах шло сражение. Несметное число крестов перешло к рогам, но еще большее побросало оружие и попряталось в домах, винных кладовых, амбарах и в пустых корзинах в гавани. Однако рабы и носильщики сражались, и из них самыми отважными были люди с тихими голосами. Рядом с ними бились те, у кого были отрезаны носы и уши. Они понимали, что их-то опознают легко. Три дня и три ночи шло в Фивах сражение. Рабы и носильщики поджигали дома и по ночам вели бои при свете пожаров. Жгли и грабили дома и негры, и сарданы, без разбора убивавшие всякого, кто попадался им под руку, будь то крест или рог. И главою и военачальником был тот самый Пипитатон, который в свое время избивал народ на аллее Овнов и перед храмами Амона. Но только теперь его имя было Пипитамон, и Эйе остановил на нем свой выбор за его особую ученость и высшее положение среди военачальников. А я, Синухи, перевязывал рабам раны и залечивал проломленные головы носильщиков в крокодильем хвосте. Мерит разрывала мою одежду, одежду каптаха и свою для перевязок, а маленький тот подносил вино тем, чью боль надо было утешить. Все, кто могли, уходили опять сражаться. Но в последний день бои шли лишь в гавани и в квартале бедняков, где обученные военному делу негры и сарданы косили народ как колосья, так что кровавые ручьи стекали по узким переулкам к каменному причалу, а оттуда в реку. Никогда еще смерть не снимала такой обильный урожай в земле Кемет, как в эти дни. Ибо если человеку случалось упасть, и он не мог подняться, его приканчивали копьем негры или рога, и также поступали рабы и носильщики с рогом, оказавшимся в их власти. Но мне известно не очень много обо всем этом, потому что я перевязывал раны в крокодильем хвосте и не озирался по сторонам. Я делал это ради фараона Эхнатона, так я полагаю, но не могу утверждать с уверенностью, потому что человеку не дано знать свое сердце. Выбранные рабами и носильщиками в начальники самые дюжие и горластые приходили в крокодилий хвост освежиться вином, пока сражение было еще в разгаре. Они были пьяны от крови и брани, со смехом они похлопывали меня по плечу своими увесистыми лапищами и говорили: «Мы приготовили для тебя в гавани уютную корзину, Синухи, в ней ты можешь спрятаться. Ведь ты, наверное, не захочешь висеть сегодня вечером рядом с нами на стене вниз головой. Пора, пора прятаться, Синухи. Какой толк перевязывать раны, если их через миг снова вспорят?» Но я отвечал: «Я царский врач, и никто не посмеет поднять на меня руку». Они смеялись еще громче, пили вино кувшинами и шли обратно сражаться. А потом ко мне приблизился каптах и сказал: «Твой дом горит, Синухи, и муть ранена ножами рогов, потому что набросилась на них с фальком для стирки, когда они поджигали дом. У тебя еще есть время облачиться в тонкое платье и надеть все знаки твоего достоинства, чтобы спастись». Оставь всех этих увечных рабов и грабителей. Пойдем со мною во внутренние покои, дабы достойно приготовиться к встрече с военачальниками жреца Эйе. Я ведь припрятал от этих разбойников несколько кувшинов с вином, чтобы угостить по чести жрецов и военачальников, и чтобы продолжить, как подобает, заниматься своим почтенным делом». Америт, обвив мою шею руками, умоляла меня, говоря: «Спаси себя, Синухи! Если не ради себя, то ради меня с маленьким Тотом». Но недосыпание, горечь разочарования, близость смерти и шум битвы совершенно помутили мой разум, и я не слышал своего сердца. Поэтому я сказал: «Что мне мой дом или моя жизнь? Что мне ты и тот? Кровь, которая льется, это кровь моих братьев пред лицом Атона, и я не хочу жить, если царство Атона погибнет. О, зачем я говорил так безумно? Этого я не знаю и сам. Во мне говорил чей-то голос, но это не был голос моего слабого сердца. Впрочем, я не знаю, было ли тогда у меня время, чтобы скрыться самому и спрятать кого-то, потому что спустя мгновение сарданы и негры разбили входную дверь и ворвались в дом. Ими предводительствовал жрец с бритой головой и лоснящимся от священного масла лицом. Первым делом они ринулись добивать раненых, лежавших в крови на полу. Жрец выкалывал им глаза священным рогом, а размалеванные полосами негры вспрыгивали им на головы, так что кровь струей хлестала из их ран. Жрец выкрикивал: «Гнездо Атона, огнем очистим его!» И тогда на моих глазах они размозжили голову маленькому Тоту и всадили копье в Мерит, которое пыталось укрыть его в своих объятиях. Я не успел защитить их. Жрец ударил меня в голову рогом, я поперхнулся криком и больше ничего не помнил. Очнулся я в переулке перед крокодилем хвостом, еще не понимая, где я и что со мной. Мне казалось, что я видел сон или я умер. Жреца уже не было. Воители, отложив копья, пили вино, которое подавал им Каптах. Их начальники серебряными плетками побуждали их оставить вино и идти сражаться. Крокодилий хвост был объят пламенем. Отделанный внутри деревом, он теперь полыхал, как сухой тростник на берегу. И вот тогда я вспомнил. Кое-как я поднялся на ноги, но колени мои подогнулись, и я пополз на четвереньках к горящей двери. Я вполз внутрь в огонь. Я хотел добраться до Мерит и Тота. Однако прополз я недалеко, успев все же опалить свои жидкие волосы. Одежда на мне горела, а руки и колени были обожжены, когда Каптах с криком и стенаниями настиг меня и вытащил из огня. Потом он катал меня по пыли, пока не потушил тлевшее платье. Воины от души веселились, глядя на это, и хлопали себя по коленям. Каптах объяснял им: «Он, видите ли, немного не в себе, его ударил рогом по голове жрец, за что еще понесет заслуженное наказание, ведь это царский лекарь, особо неприкосновенный, жрец первой ступени. Правда, ему пришлось облачиться в лохмотье и снять знаки своего достоинства, но это для того только, чтобы не пострадать во время бунта черни». А я сидел в пыли, обхватив голову обожженными руками, слезы лились из моих опаленных глаз, и я выл и звал: «Мерит, Мерит, Мерит моя!» Каптах зашипел на меня, толкая в бок: «Замолчи ты, болван! Мало тебе того, что ты уже причинил всем нам своей глупостью!» Но я не унимался, и тогда он приблизил свое лицо вплотную к моему и с упреком и горечью зашипел: «Может, хоть теперь ты образумишься, потому что воистину, господин, твоя мера полна и даже полнее, чем ты думаешь. Я скажу тебе, хоть теперь слишком поздно, что тот был твоим сыном, от твоего семени произошел он на свет». Плодом твоего первого объятия и первой ночи с Мерит был он. Говорю это тебе, чтоб ты образумился, потому что сама Мерит не пожелала рассказать тебе этого. Она была гордой и одинокой, ведь ты оставил ее ради фараона и Ахетатона. А он был твоей плотью и кровью, этот мальчик. И если б ты не был так безумен, ты бы увидел, что у него твои глаза и губы тоже. Я бы не пожалел своей жизни, чтобы спасти его, но из-за твоей глупости не смог уберечь его, а Мерит не хотела оставлять тебя». Они умерли из-за твоего безумия. Но теперь ты образумишься, я надеюсь, господин». Оглушенный, я молча смотрел на него. Потом спросил: «Это правда?» Но мне не нужен был его ответ, чтобы понять, что это правда. Я сидел на пыльной земле, я больше не плакал и не чувствовал боли. Все во мне застыло и замкнулось, и сердце тоже. Мне было все равно, что случится со мной. Крокодилий хвост пылал, объятый пламенем, дыша мне в лицо дымом и осыпая голову пеплом. И в нем сгорало тело маленького Тота и прекрасное тело Мерит. Они сгорали вместе с убитыми рабами и носильщиками, и я не мог сохранить их для вечной жизни. Тот был моим сыном. И если то, что я думал, было правдой, в его жилах, как и в моих, текла священная кровь фараонов. Если б я мог знать это раньше, быть может, все сложилось бы иначе, потому что ради сына человек способен совершить то, что не станет делать ради себя. Но теперь было слишком поздно. Его священная кровь сгорала вместе с кровью рабов и насильщиков. Его не было больше. И я знал, что Мерит утаивала от меня это не только от гордости и одиночества, но еще и из-за моей ужасной тайны. И вот теперь я сидел на пыльной земле среди дыма и огненных искр, и пламя их тел обжигало мое лицо. С этого мгновения все стало мне безразлично. Я позволил Каптаху повести меня, куда он хотел, и следовал за ним, ничему не противясь. Он повел меня к Ие и Пепитамону. Сражение было окончено. Квартал бедняков пылал, а они восседали на золотых седалищах, водруженных на каменном причале, и творили суд над пленниками, которых воины и рога подводили и ставили перед ними. Всякого, пойманного с оружием в руках, вешали на стене вниз головой. Всякого, завладевшего чужим добром, бросали в реку на съедение крокодилам. Всякого, встреченного с крестом Атона на шее или на платье, били палками и отправляли на каторжные работы. Женщины давали неграм и воинам для развлечений, а детей в храмы Атона, чтобы их растили там. Так свирепствовала смерть на берегу реки в Фивах, ибо Ие не был милосерден. Он завоевывал благосклонность жрецов, говоря: «Выпустим дурную кровь, чтобы очистить египетскую землю». А Пепитамон был в гневе от того, что рабы и насильщики разорили его дом, выпустили из клеток всех кошек и унесли их молоко и сливки своим детям, так что кошки изголодались и одичали. Поэтому Пепитамон не знал жалости, и 2 дня стены города были заполнены телами людей, повешенных вниз головой. Жрецы с ликованием восстановили изображение Амона в его святилище и принесли ему великую жертву. Следом стали воздвигать на прежних местах изображения других богов, и жрецы с торжеством объявили народу: «Не будет больше ни голода, ни слез в земле Кемет, ибо Амон вернулся и благословляет всех верующих в него. Вспашем его поля, и Амоново зерно воздаст нам тысячекратно, довольство и изобилие придут снова в Египет». Несмотря на эти заверения, голод в Фивах разросся до небывалых размеров, и не было дома, где не лили бы слез, потому что негры и сарданы разбойничали вовсю, не делая различий между крестами и рогами, насиловали женщин, продавали в рабство детей. Но Пепитамон был не в силах остановить разбой, а у Ие не хватало власти на это. А те говорили: «Власть держится на остриях наших копий и на наших палицах, поэтому лучше помалкивайте и не мешайте нам». И словно не стало в Египте фараона. Жрецы объявили Эхнатона ложным и незаконным царем и прокляли его город. А от его преемника потребовали явиться в Фивы, пасть ниц перед Амоном и принести ему жертву. Только тогда они готовы были признать его фараоном. Ввиду всеобщего беспокойства Ие назначил Пепитамона наместником Фив, а сам поспешил в Ахитотон, чтобы принудить Эхнатона отречься от трона и упрочить собственную власть при его преемнике. Мне он сказал: «Следуй за мной, Синухи. Мне, быть может, понадобится совет врача, чтобы склонить ложного царя к повиновению». И я ответил: «Так и будет. Я последую за тобой, Ие, потому что мера моя еще не полна». Но он не понял моих слов.